грех от времени не стареет. Лопались почки на деревьях, выпуская клейкие листочки, в воздухе приятно пахло весной. Вот-вот прилетят птицы. У школьников скоро закончится учебный год. Шестиклассник Леня, белокурый мальчишка из большой христианской семьи, как и все, радовался, что скоро наступят каникулы. Жаль только, что с Равилем придется расстаться. Равиль – Ленин друг и одноклассник. Сегодня он на первой же перемене подошел к Лене и заговорщицким тоном сказал: «Пойдем, что-то покажу». Выбрав в конце коридора укромное местечко, друзья остановились. «Смотри», — приподнял рукав Равиль. «Ого!» — воскликнул Леня. «Это твои?» «Ага, дома подарили». На руке Равиля красовались новые блестящие часы. По кругу безостановочно, как живая, бегала секундная стрелка, а на циферблате золотыми буквами сияла «Салют». «Какие красивые!» — выдохнул Леня. «Хочешь немного поносить?» — с готовностью предложил Равиль, расстегивая ремешок. Леня не отказался. Он давно уже мечтал о часах и завидовал тем, у кого они были. Дома Леня долго сидел над домашним заданием и никак не мог сосредоточиться. Мысли снова и снова возвращались к часам. То он видел себя перед витриной с множеством ручных и настенных часов, то представлял на своей руке такие же блестящие, как у Равиля. Поздно вечером, когда отец пришел домой после собрания, Леня попросил: «Папа, купи мне часы». «Часы?» «Да, такие, как у Равиля, Салют», — оживился Леня. «Это хорошие часы», — заметил отец, и, устало опустившись на стул, задумался. «Хорошо, я куплю тебе часы, когда закончишь школу», — пообещал он, и, словно оправдываясь, добавил: «Равиль один у родителей, а вас 11. Если купить тебе часы, моей зарплаты не хватит на самое необходимое». Леня молчал. Он и сам понимал это, но сильное желание иметь часы мешало согласиться с отцом. «Так долго ждать», — разочарованно протянул он. «Целых 2 года». С этого дня Леня ложился спать и вставал с мыслью о часах. Что только не приходило ему в голову. То он мечтал заработать деньги и купить часы, то представлял себе, что вдруг найдет кошелек, полный денег. Одним словом, Леня потерял покой. Как-то раз утром Леня встретился с Равилем по дороге в школу. «Давай зайдем в магазин», — предложил Равиль, поздоровавшись. «Мне нужно ручку купить». «Давай», — согласился Леня. Равиль достал из кармана часы. «У нас еще 15 минут в запасе». Леня видел, что Равиль снова положил часы в карман куртки, продолжая при этом что-то рассказывать. Но Леня почти ничего не слышал. «Равиль теперь носит часы в кармане. А что, если я возьму их себе?» — вдруг подумал он. И ему стало жарко. «Это же воровство!» — вздрогнуло сердце. Но он постарался оправдаться. «У него родители богатые, они ему новые купят». На большой перемене Леня задержался в полупустом классе. Его словно магнитом тянуло к вешалке, где висела синяя куртка Равиля. Сделав вид, что хочет что-то взять в своем плаще, Леня опустил руку в карман синей куртки. Пальцы нащупали круглый холодный диск. Тайный страх, как электрический ток, пробежал по всему телу. Еще мгновение, и часы скользнули во внутренний карман Лениного пиджака. Так же ловко он продырявил карман куртки и, как ни в чем не бывало, подошел к своей парте. На Леню никто не обратил внимания, но украденные часы оттягивали карман, как пудовая гиря, обжигали грудь, и казалось, что было мочи, кричали: «Ты вор, ты вор, ты вор». Леня сопротивлялся всем своим существом. «Я тоже хочу часы». «У Равиля папа в магазине работает, он еще одни купит ему, а я не хочу ждать так долго». «Бог все видит, ты сделал большой грех», — твердило сознание, но он успокаивал себя: «Ничего, никто об этом не узнает, скоро все забудется. А Равилю купят новые». После занятий ребята столпились у вешалки. Каждому хотелось быстрее найти свою одежду и выбежать на улицу. Стараясь скрыть волнение, Леня неторопливо складывал учебники в портфель. В этот раз ему хотелось, чтобы Равиль ушел домой без него. «Пойдем», — позвал Равиль, на ходу застегивая куртку. «Сейчас», — не глядя на него, рассеянно ответил Леня и подумал. «Пусть сначала он уйдет, а потом я». Когда Леня подошел к вешалке, там уже никого не было. «Я тебя жду», — сказал Равиль и направился к выходу. «Только бы он сейчас ничего не заметил», — замер от страха Леня. Равиль поджидал друга на крыльце. Теплый ветерок напоминал о весне. В высоченных тополях весело чирикали воробьи. «Что ты так долго?» – удивился Равиль. «Уже все ушли?» Леня промолчал. Равиль стал рассказывать о своих рыбках. Леня старался поддерживать разговор и напряженно следил за каждым движением друга. «А что, если он сейчас захочет посмотреть время?» – сверлила его сознание тревожная мысль. Вдруг Равиль резко остановился, растерянно посмотрел под ноги и побледнел. Его рука лежала в кармане. Внутри у Лени похолодело. Обнаружил. «Что с тобой?» Стараясь показаться удивленным, спросил он и отвел глаза в сторону. «Часы!» Часто-часто заморгал Равиль. «Что часы?» «Потерял!» Безнадежно произнес Равиль, проверяя то один, то другой карман. «Как потерял? Где потерял?» Сыпал вопросами уже осмелевший Леня. «Может, ты в сумку положил? Давай посмотрим». «Нет, я точно знаю, что положил их в карман», — горько вздохнул Равиль. «Признайся, признайся», — трепетно забилось сердце Лени, но он удержал себя. «Нет, Равиль расскажет родителям». «Нет, ни в коем случае, это будет такой позор». «Ты посмотри хорошо», — по-деловому подсказывал Леня. «Как еще лучше? Нету их и все». «В обоих?» «Ну да», — вывернул Равиль карманы. «Смотри, дырка», — округлив глаза, выкрикнул Леня. «Может, отсюда и выпали?» «Не знаю», — еще больше растерялся Равиль. «Дырка такая маленькая». «Эх ты, зачем носил их в кармане?» — поучительным тоном протянул Леня. «А теперь попробуй найти». Равиль тоскливо смотрел куда-то вдаль. Ему было очень жаль новые часы. «Давай поищем», — предложил Леня. Не отрывая глаз от асфальта, ребята поплелись обратно. Равиль безнадежно вздыхал, а Леня пинал мелкие камешки и старался успокоить его. «Ничего, найдем». Мальчики дошли до парадного входа школы и разочарованно переглянулись. Домой шли молча. Равиль сожалел о потере, а Леня радовался, что кража удалась, и друг не заподозрил его. И только одно беспокоило Леню. Как объяснить родителям появление часов? Когда он думал об этом, совесть его билась, как пойманная в клетку птица. Леня знал, что Бог видел его греховный поступок. Распрощавшись с другом на перекрестке, Леня свернул на свою улицу. И чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становилось на сердце. А что, если родители догадаются? Леня совсем не ощущал радости от того, что у него теперь есть часы. «Скажу маме, что нашел», — решил он. И его вдруг озарило. «Надо сделать так, чтобы они были не похожи на новые». Леня присел и резкими движениями стал безжалостно тереть корпус часов об асфальт. Послышался плачущий тоскливый скрип. Лене этого показалось мало, и он поднес гвоздь к стеклу. Тонкий жалобный писк застыл в ушах. На стекле появилось несколько глубоких царапин. Совсем новые часы, как раненые, беспомощно лежали на холодной ладони. Вытащив ремешок, Леня швырнул его в кусты и, еще раз посмотрев на часы, облегченно вздохнул. Теперь и сам Равиль их не узнает. Мама встретила Леню вопросом. «Где ты так долго был?» «К Равилю заходил», пряча глаза, отчеканил Леня. «Новых рыбок смотрел». «Неправда, неправда», тут же застучало у него в висках. «Мы же договаривались, что ты будешь предупреждать меня, если надумаешь куда-нибудь идти», — вопросительно посмотрела мама. «Я не успел», — оправдывался Леня, чувствуя, как пылают щеки и уши. Достав из кармана часы, он протянул их матери. «Это тебе». «Где ты их взял?» «Нашел». «Где?» «Да там, на улице». Мать удивленно рассматривала часы, а Леня стоял ни жив, ни мертв. Он боялся посмотреть ей в глаза. Ему казалось, что тогда она обо всем догадается. «Это тебе», — скороговоркой повторил он и пошел в свою комнату. Проходили дни, приближались экзамены. Равиль привык к потере и больше не вспоминал о ней. Алёня все еще терзался от того, что украл часы. Он думал, что станет счастливым, завладев желанной вещью, но получилось наоборот. Долго еще часы напоминали Лёне о воровстве и неправде, но потом отягощенная муками совесть замолчала, и он забыл о часах. Быстро пролетело 2 года. В день, когда Лёня сдавал последний экзамен, дома его ждал сюрприз. «Ну, сынок, я исполняю свое обещание», — протянул отец маленькую коробочку. «Держи». «Часы!» — воскликнул Лёня. «Да, такие, как ты хотел». Лёня открыл коробочку. На синем бархате лежали часы, точь-в-точь такие, как... Ему казалось, что сердце вот-вот остановится. Как раненая птица, она вдруг застонала. «Признайся, признайся, сейчас самый подходящий момент». «Ты заметил, что я купил точно такие часы, как ты нашел 2 года назад?» — спросил отец, не подозревая, какие страдания причиняет сыну. «Да», — с трудом выдавил он в ответ. Лёня заставил свое сердце замолчать. Постепенно краска сошла с его лица. И он, как ни в чем не бывало, поблагодарил отца и надел часы. Прошло еще несколько лет. Лёня был уже членом церкви, ревностно участвовал в жизни молодежи. Бог простил ему грехи. Это делало жизнь радостной, вселяло уверенность в спасении. Лёня долго не встречался с Равилем, но вот однажды они увидели друг друга в автобусе. Оба ехали на работу и, на удивление, вышли на одной остановке. Встреча была радостной. Вспомнили былое, обменялись новостями. К сожалению, времени было мало, и они распрощались так же быстро, как и встретились. «Не успел даже о Боге сказать», — сожалевал Лёня, снова и снова думая о неожиданной встрече. «Завтра надо обязательно рассказать, как Бог помиловал меня, пригласить на собрание». И вдруг до боли, обжигая сердце, Лёню пронзило давно забытое. «Ты же вор? Ты украл у Равиля часы и не имеешь права говорить ему о Христе». У Лёни опустились руки. «О, эти злополучные часы!» «Это было так давно», — пытался оправдаться Лёня. «Даже смешно сейчас говорить об этом Равилю. То было в детстве. А сейчас мы уже взрослые. Сами можем купить, что хочется». Но этих возражений было так мало. Совесть с новой силой стала обличать его. Он молился, просил прощения у Бога, но покоя не наступал. «Зачем? Зачем я это сделал?» — винил себя Лёня. «Он хотел уже купить новые часы и незаметно положить Равилю в карман, но это тоже не успокаивало». Лёня знал, что освободиться от мук и угрызений совести можно только одним путем – через исповедание. Да, он должен признаться и возместить Равилю ущерб. «Нет, только не это», – возмущенно твердил разум. «Это такой позор. Ты потеряешь Равиля навсегда и никогда не сможешь сказать ему о Боге. Он просто не будет тебя слушать». Это были дни ужасных пыток. Лёня торговался со своей совестью, но она все громче взывала. «Признайся, признайся, и ты будешь свободен». Грех многолетней давности вконец истерзал Лёню. Он заметил, что его любовь к Библии стала охладевать. На собрании он перестал молиться. «Я же погибну», — пронзила его новая мысль. «Нет, пусть будет стыдно и горько, но мне нужно покончить с грехом». И Лёня покорился Божьему зову. Это было в субботу. С утра Лёню наполняло смешанное чувство неотступающей робости и радости от принятого решения. Он много раз мысленно составлял план предстоящего разговора признания, и от этого его бросало то в жар, то в холод. На звонок дверь открыл Равиль. В этом не было ничего особенного. Но Лёня никогда еще так не волновался при встрече с ним. Он прошел в комнату и остановился у аквариума, растерянно глядя на лениво плавающих рыбок. «Садись», — пригласил Равиль. «Спасибо». Лёня забыл все слова, из головы вылетела приготовленная речь. Он не знал, с чего начать. Мысленно взывая к Богу о помощи, он вытащил руку из кармана и положил на стол деньги. «Это твое». Равиль, ничего не понимая, посмотрел на Лёню. «Помнишь, ты в 6-м классе часы потерял?» С трудом выговаривая слова, спросил Лёня. «Ну?» «Ты их не потерял, понимаешь? Я украл их. Теперь вот, купи себе новые, какие понравятся». Сказав это, Леня пододвинул деньги на край стола. «Виноват я, прости». «Да ладно, пустяки все это. Зачем старое вспоминать?» — смущенно ответил Равиль. «Нет, это не пустяки», — грустно сказал Леня. «Это грех, который мучил меня все эти годы. Я думал, что со временем он забудется, но нет. Время не освобождает от греха. Освобождает лишь искреннее признание и кровь Иисуса Христа. Знаешь, Равиль, мне хочется, чтобы и ты испытал, что такое настоящая свобода, свобода от греха и тяжести вины. Вот эта книга», — Леня протянул Равилю Евангелие, — «открыла мне глаза и помогла прийти к Богу. Почитай ее, она может осчастливить и тебя». Признавайте свою вину. Однажды король Неаполитанский посетил французского короля Людовика VI Толстого. Они встретились в Тулоне, где Людовик показывал гостю свой флот, галеры, причем предложил ему освободить одного узника. Галера в древности и в средние века — военное гребное судно. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на галеры была одним из самых тяжких наказаний. С этой целью король Неаполитанский взошел на одну из галер и начал расспрашивать гребцов, за что они попали на галеры. Тут посыпались жалобы и нарекания на несправедливое обвинение и осуждение их. Каждый старался оправдать себя, а обвинить других. Один только еще довольно молодой и красивый человек спокойно стоял при своем весле и молчал. «А что же ты ничего не говоришь в свое оправдание?» — спросил его король. «Мне оправдываться не в чем», — ответил тот. «Я много наделал зла, вполне правильно заслужил настоящее наказание и хочу безропотно нести его». Выслушав это, король сказал: «Как это может быть, чтобы такой злодей мог находиться среди порядочных людей? Приказываю немедленно снять ему оковы и выгнать вон, дабы он и этих невинных людей не развратил». Моментально цепи были сняты, и обвинивший себя человек был выпущен на свободу. Все же, старавшиеся оправдать себя, остались на галерах. Так поступает и Господь с грешниками. Кто признает вину свою и искренно исповедуется в ней пред Богом, того Он прощает, а кто не признает себя грешником, того осуждает. Кто скрывает преступления свои, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.